«Красавица!» — повторил он. «Только от красоты уже ничего не осталось. На, так вот, молодой граф. Его тут крестьяне называли «Рубь-20». Он немного хромал от рождения, хотя мужчина видный. И вот как отец его наказал». Доктор опять помолчал, как бы вспоминая всю эту историю, потом продолжал. Самое удивительное то, что старый граф рассказывал не только басни. Перед самым процессом он объявил, что нашел два алмаза размером чуть ли не по 50 каратов каждый, и даже показывал эти алмазы. Никто ему, конечно, не верил. А алмазы-то оказались настоящими. Это подтвердили голландские ювелиры. И вот граф прислал сыну письмо приблизительно следующего содержания. «Один алмаз я увез с собой, второй спрятал. Если у тебя хватило ума выгнать меня из дому, то посмотрим, хватит ли у тебя ума на то, чтобы найти этот бриллиант. На место, где он спрятан, указывает наш родовой герб». Вот приблизительно, что написал старый граф. Это была жестокая месть. Поиски алмаза стали бичом и несчастьем этой семьи. Искали его до самой революции, все тут перерыли, перессорились, посходили с ума, поотравлялись и пострелялись. «И не нашли его?» — волнуясь спросил Миша. Он едва удержался от того, чтобы не крикнуть. «Я знаю, где этот тайник! Я знаю, где спрятан алмаз!» Доктор отрицательно качнул головой. «Тут такое было. Но нет, ничего не нашли». Стараясь не выказывать своего волнения, Миша спросил. «Но ведь граф написал, что это связано с родовым гербом. Что же он имел в виду?» Он спросил это, не поднимая глаз. Боялся, что выдаст себя. Доктор перекинул ноги через дрожки, уселся на них верхом, взял в руки вожжи, вынул из кожаного кармашка торчавший там кнут. «Что он имел в виду?» «Герб. Вот этого самого орла». Кнутом доктор показал на фасад барского дома, где в лучах заката золотилась бронзовая птица. «Этот орел и должен был дать ответ». Делано смеясь, Миша спросил. «Как орел может указать? Он же безгласная птица». «Да, конечно. Но внутри этой бронзовой птицы есть тайник». «Что вы сказали?» — пролепетал Миша. Доктор посмотрел на него. «Что с тобой?» «Нет, я просто так». Пытаясь овладеть собой, неестественно улыбнулся Миша. «Я никак не мог предположить, что внутри птицы может быть тайник». «Да, тайник», — подтвердил доктор. «И очень простой. Нужно нажать птице на глаза, и голова ее откидывается. Самая обычная пружина». Миша ошеломленно смотрел на доктора, а тот, спокойно, не замечая его состояния, продолжал. «В этом тайнике лежал план, чертеж. По нему получалось, что алмаз зарыт в лесу, тут недалеко, в верстах в четырех. Вот и перерыли весь лес, и до сих пор есть чудаки. Роют. Сейчас, правда, немного поуспокоились, но есть еще. Роют». «И все знают про этот план?» пролепетал несчастный Миша. «Да, конечно. Одно время держали в секрете, но все видели, что они копают в лесу. Потом это перестало быть тайной. Копии чертежа были чуть ли не в каждой избе». «Но, может быть, это не настоящий план?» убитым голосом проговорил Миша. «План один. Его тут все наизусть знали. Версту на север, еще версту на северо-запад, потом версту, кажется, строго на запад, не помню, уже давно было. Этот план тут все наизусть знали, даже частушки про него распевали. Версту пройдешь — алмаз найдешь, другую пройдешь — бриллиант найдешь, третью пройдешь — ничего не найдешь. Что-то в этом роде». Доктор тронул вожжи. «Вот и вся история. Ну ладно. Значит, вы своего больного попридержите, не давайте ему много есть. Пусть диету соблюдает». «Диету, да», — «Конечно!» Ничего не соображая, повторял Миша, тупо глядя вслед доктору на его широкую спину в черном сюртуке, вздрагивавшую на ухабах и рытвенных дорог, и на громадную лошадь, которая тяжело шагала и лениво отмахивалась хвостом от мух и слепней.